Глава 18. Демонические болезни. Рассказ Ревекки. Аспект демонического участия в заболеваниях человеческого тела – область многих дебатов и непонимания. Я не пытаюсь остановить эти дебаты, так как это невозможно. Просто я хочу представить вашему вниманию некоторые места Писания и личный опыт врача и рассказать, чему научил меня Господь в области этой проблемы. Я знаю, что некоторые лидеры церквей учат, что все физические заболевания – это результат демонического влияния и единственный путь к исцелению – через освобождение. Другие учителя впадают в иную крайность, говоря, что демоны не могут касаться христиан. Давайте посмотрим, что говорит Слово Божье. Мне, как врачу, особенно нравится читать Евангелие Луки из-за того, что многие вещи Лука рассматривает с точки зрения врача. Он аккуратен, говоря о разграничениях в сфере болезней, тогда как другие не придают этому особого внимания. В 6 главе, в 17-18 стихе, читаем: «И сошед с ними, стал он на ровном месте и множество учеников его. И много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись». Пожалуйста, заметьте четкое разграничение, которое показано здесь, что некоторые были просто исцелены, а другие были исцелены в результате изгнания демонов. В 7 главе, в 21 стихе говорится: «А в это время он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение». Опять сделано то же разграничение. Есть еще два места Писания, где четко показана разница, что некоторые болезни просто физического плана, а некоторые от влияния бесов. В Евангелии от Луки, в 9 главе, 42 стихе, читаем: «Когда же тот еще шел, бес поверг его и стал бить. Но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока и отдал его отцу его». В Евангелии от Луки, в 4 главе, в 38-39 стихе, говорится: «Вышед из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильную горячкою, и просили его о ней. Подошед к ней, он запретил горячке и оставила ее. Она тотчас встала и служила им». Вы видите разницу? В первом случае Иисус исцелил больного, изгнав злого духа, во втором случае он исцелил, запретив горячке. Демоны могут производить болезни. Не все болезни демонические, но многие точно. Мы должны помнить, что физическая и духовная смерть пришла в результате грехопадения Адама. Изменение в нашем физическом теле, которое произошло из-за греха, делает нас уязвимыми для физических болезней. Бог научил меня многому в этой области. Демоны хорошие эксперты в обращении с бактериями и вирусами, и этим они создают множество болезней, помещая их в тело человека. Кроме того, они могут наносить травмы и напрямую. Часто демоны раздирают тело человека на молекулярном уровне. Они делают это таким образом, что наносят поражения на разные органы, но это невозможно определить даже под микроскопом. Подобное разрушение нужно лечить с помощью медицины, питания, витамин и так далее. Но что же в действительности произошло с пациентом и как его лечить, врач может узнать только через откровение от Господа. В этих вопросах немногие врачи-христиане рискнут полностью довериться Господу. Конечно, я не рекомендую лечить пациента без правильных диагностических тестов, но каждый врач может согласиться с тем, что есть много таких болезней, в которых диагностика не дает ответов на то, что происходит с пациентом. В таких случаях доктор должен искать откровение от Господа в посте и молитве. Одной из иллюстраций таких демонических повреждений в теле человека является случай, происшедший в моей работе к концу практики. В то время я была заведующей отделением интенсивной терапии. К нам поступил мужчина 35 лет, которого звали Боб. Его привезли из одной сельской больницы, где он пролежал неделю. Ему внезапно стало плохо, и поднялась неимоверно высокая температура. Лечащий врач никак не мог определить, в чем дело. Обследовав его в день поступления, я также не нашла причин болезни, но внешне он был очень болен. Тогда мы провели серию тестов и попросили других специалистов также подключиться к обследованию. Я начала интенсивно молиться, прося Господа открыть мне, что происходит. На следующее утро он неожиданно вскочил с кровати, заявив, что сейчас же уходит из больницы, так как если он этого не сделает, то его убьют. Никакие уговоры на него не действовали. Наконец, лечащий врач получил разрешение суда задержать его в больнице на 72 часа. Когда он узнал об этом, то мгновенно отключился и лежал на кровати, уставившись в потолок, ни на что не реагируя и не выражая ни эмоций, ни признаков жизни. Последующие два дня он находился в таком же состоянии, и его физическое состояние быстро ухудшалось. Наконец, на третье утро, когда я собиралась на работу, отец заговорил со мной. Он сказал, что Боб является одним из верховных колдунов в близлежащем городе. Его болезнь – это сатанинское дисциплинарное взыскание, так как он не угодил сатане. Причина, по которой Боб хотел уйти из больницы, заключалась в том, что он столкнулся с демонической силой местного верховного жреца Давида, который работал врачом в мемориальном госпитале, а два верховных жреца никогда не приходят на одну и ту же территорию без обоюдного согласия, в противном случае это заканчивается чьей-то смертью. Боб знал, что в таком слабом состоянии он не сможет противостать Давиду. Отец сказал мне, чтобы я пошла к Бобу и взяла власть над духом контроля и замешательства, а затем сказала ему, что знаю, кто он такой и что происходит, и поделилась с ним Евангелием. В надежде, что правильно поняла Господа, я пошла исполнять его повеление. Рано утром, войдя в палату Боба, и, убедившись, что в комнате никого кроме нас нет, я закрыла дверь и попыталась что-то сделать, чтобы он отреагировал, но безуспешно. Боб продолжал молча смотреть в потолок. Затем я наклонилась к нему ближе и сказала: «Ты – демон контроля и замешательства. Мой Господин Иисус послал меня связать тебя, и я делаю это прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Ты не можешь больше контролировать его». Результат был неимоверным. Мгновенно забвение Боба закончилось. Он повернул голову и посмотрел на меня в полном сознании. «Доброе утро», — сказал он. «Вы чего-то хотите?» «Да, и у меня есть для вас послание от всемогущего Бога». И я продолжала говорить ему все, что мне сказал отец, а затем проповедовала Евангелие. «Боб, ты должен понять, что твоя единственная надежда это Иисус. Сатана решил убить тебя. Твое дальнейшее служение ему принесет в твою жизнь только поражение и самое худшее – вечную погибель в аду». Он смотрел на меня в шоковом изумлении. «Кто ты такая? Ты сумасшедшая? Я не знаю, о чем ты говоришь». «Нет, ты знаешь. Мой Бог не лжет. Убирайся отсюда, я ничего не хочу иметь с твоим Иисусом». «Хорошо, пусть будет так. Это твой выбор». Сказав это, я вышла из его комнаты. С этого момента Боб пребывал в полном сознании и прекрасно на все реагировал. В то утро мне было интересно подкалывать специалистов, спрашивая у них объяснение неожиданной перемены у Боба, хотя его физическое состояние не улучшилось. Резонного объяснения никто из них дать не мог. Я продолжала поститься и молиться за Боба, прося отца еще об одном шансе для него. Через 4 дня Боб уже был на грани смерти. За 2 дня до этого отказали почки, почти не работала печень, почти не билось сердце, а легкие наполнились водой. Артериальное давление было таким низким, что он постоянно находился под капельницей, чтобы уровень был более или менее пригодным для жизни. Я знала, что скоро его придется подключать к дыхательному аппарату. Его постоянно мучила боль, которую невозможно было контролировать. Затем со мной опять заговорил отец, чтобы я пошла и проповедовала ему снова. Как и в прошлый раз, я убедилась, что мы в палате одни, и сказала: «Боб, ты умираешь. Неужели ты этого не понимаешь? Может быть, уже пришло время быть честным со мною?» «Да, возможно, ты права. Ты помнишь наш разговор 4 дня назад?» «Да, очень хорошо. Ты была права. Я верховный жрец и хотел уйти отсюда, так как знал, что Давид убьет меня. Боб, ты должен понять, что твоя единственная надежда – это Иисус. Попроси Его, чтобы Он простил тебя и стал твоим господином вместо сатаны». «Я хочу, но думаю, мне не позволят это сделать». «Почему?» «Потому что сатана стоит тут». Он указал рукой на противоположную сторону кровати. Я ничего не могла видеть, но мой дух чувствовал его присутствие. «Не бойся», — сказала я. «Господь связал его, и я могу подтвердить это. Отец сказал мне, что я могу изгнать духа боли как знамение того, что говорю правду. Изгнание этого духа принесет мгновенное обличение от боли». «Не нужно. Довольна и того факта, что ты достаточно сумасшедшая, рискнув прийти сюда. Это уже знамение». Затем со слезами, текущими по лицу, он взял мою руку и дрожащим голосом попросил Иисуса простить его и стать его Господом. Потом повернулся в другую сторону и заявил сатане, что он не будет больше служить ему, независимо от обстоятельств. С помощью Господа, используя его водительство, я изгнала демонов, которые вызывали температуру, боль, остановку почек и так далее. Боль прекратилась мгновенно, оставив его впервые за много дней. Через 2 часа убрали капельницу, поддерживающую давление. Через 2 дня его перевели из реанимации, а через 11 недель выписали из больницы совершенно здоровым. Специалисты сказали, что это был вирус. Обычно такие заключения дают, когда не могут установить диагноз. Иногда я задумываюсь, сколько за последнее время мне довелось видеть пациентов, которые ушли из жизни от странных заболеваний и которым так и не удалось установить диагноз. Обычно все списывают на вирусы. В таких случаях врачи-христиане должны серьезно молиться и поститься, ища ответ от Господа. К сожалению, церквями и докторами часто остается незамеченной 5 глава Иакова, а зачастую есть только один путь, как исцелить демонические или физические болезни – через молитву и помазание елеем. Другой распространенный путь, как демоны атакуют плоть человека – это боль. Боль, которая бывает резкой, продолжительной и мучительной, причину которой определить невозможно. Всякий раз, когда я вижу пациента, страдающего от боли, причину которой невозможно определить медицинским путем, я сразу же начинаю молиться и просить откровения от Бога. В чем причина? Обычно причиной являются бесы. Когда сатанисты устраивают разборки путем колдовства, проигравший, как правило, оказывается в палате скорой помощи с неимоверной болью, причину которой не определишь. Демоны, причиняя боль, не всегда наносят телесные повреждения, и им для этого не обязательно нужно быть внутри человека. Часто также и христиане бывают подвержены такой боли. Обычно они не знают, что причина боли демоническая. Демоны, посланные ведьмами, обычно влияют на человека извне, особенно на христиан, рожденных свыше. Духи человеческие, как и демоны, тоже могут влиять извне. В основном, конечно, на человека влияют демоны, за исключением случаев, когда открыта дверь ненависти. Я видела немало случаев, когда болезнь человека была результатом ненависти, направленной против него другим человеком. В таких случаях просто помазание елеем и молитва исповедания тем человеком, против которого направлена ненависть, поможет ему находиться под защитой Господа и разрушит влияние проклятия. Я приведу пример такой болезни, случившейся с молодым 30-летним человеком, которого назовем Джон. Скорая помощь привезла его ночью с острой болью в груди, какая обычно бывает при инфаркте. Мы приняли его в больницу и провели ряд тестов. Все они показали, что состояние его здоровья нормальное. Через 2 недели после того, как его выписали, он опять попал в больницу с теми же симптомами, сильнейшей болью в груди. Я сразу предположила, что он сатанист, который проиграл при разборках. Но Господь еще не давал мне конкретного откровения по этому поводу. Я провела все возможные для нашей больницы обследования, и мы отправили его в большой город, в госпиталь для повторного обследования кардиологами. Они также сделали особый анализ, ввели краситель в артерии сердца, чтобы проверить, нет ли тромбов, останавливающих поток крови. Все анализы оказались в норме. После всех обследований Джон вернулся ко мне очень разочарованным, так как приступы боли не прекращались. С помощью Господа я начала беседовать с ним и говорила ему прямо, что он сатанист и его боль в груди – результат демонических сражений между ним и другим сатанистом. Он был в шоке. В таком шоке, что даже не отрицал, что это правда. Мы много беседовали. Я проповедовала ему Евангелие и говорила, что единственная надежда для него – Иисус Христос. Но, к сожалению, этот человек жаждал только силы и власти, любой ценой. Несмотря ни на что, он не захотел расстаться с сатанизмом. В конце концов, он переехал в другой штат, чтобы скрыться от влияния более сильных сатанистов и самому утвердиться в новой общине и набраться сил. Я часто молюсь за этого парня, думая о том, что с ним произошло. Больно смотреть, как разрушается жизнь из-за жажды получения силы и власти. Бесконечные и различные виды эмоциональных проблем вызваны вмешательством демонов. Но, конечно, не все эмоциональные отклонения являются демоническими по своей природе. Есть много разочарованных христиан, которым говорили, что их проблемы демонические, в то время как это чистейшая реакция человека на стрессовые ситуации, происшедшие в его жизни. Мы не должны забывать, что являемся живыми существами. И когда человек становится христианином, он не становится суперсуществом, независимым от слабостей и реакций на стресс. Еще, я думаю, нам стоит обсудить одну из самых распространенных проблем, атакующих человеческую расу. Это депрессия. Есть очень много ссылок на депрессию в псалмах и других местах Библии. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя, посему я воспоминаю о тебе с земли Иорданской, с Ермона, с горы Цоар». Псалом 41, 6-7 стих. Эта битва очень реальна, так как мы плоть. Я благодарна Богу, что Господь поместил такие стихи в Библию. Посмотрите на следующий стих. «Но за тебя умишляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Восстань! Что спишь, Господи? Пробудись! Не отринь навсегда! Для чего ты скрываешь лицо твое, забываешь скорбь нашу и угнетение наше? Ибо душа наша унижена до праха, утроба наша прильнула к земле». Псалом 43, с 23 по 26 стих. Если рожденный свыше человек скажет мне, что он никогда не переживал таких эмоций, я должна буду сказать, что он никогда серьезно не отстаивал имя Господа в связи с духовной войной, или он просто лжет. Посмотрите, с какой правдивостью писал апостол Павел. «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверхсилы, так что не надеялись остаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых». Второе послание к Коринфянам, 1 глава, 8-9 стих. В Библии показано очень много случаев депрессии. К сожалению, многие люди, находящиеся в служении освобождения, говорят, что любая депрессия демоническая. Я думаю, что это из-за того, что они всегда ищут легкий путь выхода из сложившейся ситуации. Если все случаи депрессии были демонического происхождения, то и решение было бы очень простое – изгнать бесов, и все, депрессия ушла. В моей практике большинство случаев серьезной депрессии не являлось проблемой влияния духа депрессии, обитающего в человеке. Самые распространенные случаи серьезной депрессии известны мне. Это результат полного отсутствия контроля над своим разумом. Посмотрите 16 главу. Что значит контроль разума? Божье Слово прямо говорит нам, что мы должны пленять все помышления в послушание Христу. Люди в серьезной депрессии, включая и христиан, почти никогда не слушают этого повеления от Господа. Они позволяют, чтобы любые мысли, которые дает сатана или бесы, оставались в их разуме. Они никогда не анализируют свои мысли, глядя на все во свете Божьего Слова. Они принимают любые мысли как свои. Короче говоря, они лентяи. Позволяя своему разуму стать неживым и пассивным, они в таком состоянии попадают в необыкновенные эмоциональные проблемы, которые приносят бесы. Сражение за контроль над своим разумом – одно из самых трудных сражений, в которых ты будешь участвовать, но ты получишь хорошее вознаграждение. Мне пришлось решать много случаев депрессии, так как слухи о том, что я христианский доктор, быстро распространились. Хочу сказать, что каждый случай депрессии, за исключением нескольких, связанных с духом депрессии, решались просто, когда человек проходил этапы к контролю своего разума, описанные в 15 главе. Заметьте, как это делал Давид в 41-м псалме, говоря: «А я буду славить Господа». Он использует свою волю, чтобы победить депрессивные мысли в душе и разуме, провозглашая, что будет славить Господа. Прославление играет очень важную роль в победе над депрессией. Пожалуйста, исследуйте мой опыт, который я описала в конце 14 главы. Другая распространенная причина депрессии – это потеря дорогих людей, физические слабости и болезни, большие жизненные перемены и, конечно же, физическое измождение, особенно у людей, занятых в духовной войне. Те из нас, кто несет духовное служение, особенно освобождение, должны быть чувствительными и послушными Господу в Его водительстве. Когда Господь говорит тебе остановиться и отдохнуть, тебе нужно слушаться, даже если, по-твоему, это и не вовремя. Если ты не будешь послушен, для тебя это может плохо кончиться. Я имею в виду, что ты можешь страдать от серьезных физических или эмоциональных проблем, особенно в области отношений с другими людьми, или наделать ошибок и заблуждаться, так как ты не можешь быть внимательным, как должно. Многие люди забывают, что они плоть со слабостями и ограничениями. Если мы позволим Господу направлять нас в этой области, мы избежим много проблем. Одни из самых сильных демонов, с которыми я когда-либо сталкивалась, приходят в человека в результате кровосмешения внутри семьи и особенно сексуальных извращений, таких как садомазохизм, который стал сегодня особенно популярен через тяжелый рок. Сильные демоны – это обычно класс демонов, которые могут владеть всеми тремя сферами человека – духом, душой и телом. Позвольте привести вам пример. Однажды ко мне в офис позвонил служитель церкви из близлежащего городка и спросил, тот ли я доктор, который связан со служением освобождения. Получив утвердительный ответ, он сказал, что у него находится молодая девушка, которую необходимо осмотреть сегодня же. Я согласилась, и в конце рабочего дня они приехали. Джен, это ее не настоящее имя, было 25 лет, и она 2 года состояла в браке. Еще за год до бракосочетания они оба отдали свои жизни Иисусу и с тех пор постоянно посещали эту церковь. У них не было полноценной жизни в браке, так как Джен была совершенно холодной и безразличной. За 3 дня до приезда ко мне пастор и лидеры церкви определили, что ее проблема демоническая, и пытались освободить ее. Но так как у них что-то не получалось, то они приехали ко мне. Кроме того, Джен потеряла рассудок, постоянно бормотала какую-то бессмыслицу, не могла контролировать функции своего тела, не могла ни есть, ни пить, не знала, кто она такая и где находится. Они все были напуганы, так как ее мужу позвонили ее родители и сказали, что завтра приедут за Джен, чтобы отправить ее в психбольницу, где ей и место. Отправлять ее в этот момент туда было бы нежелательно, так как лечение с использованием сильных наркотиков и электрошока могло причинить ей больше вреда, чем пользы. Ситуация была глупейшая, и мне очень хотелось попросить их всех уйти. Но на меня произвело большое впечатление отчаяние в глазах мужа, который вот уже 2 года состоял в таком браке. Я сказала, что мне нужно 20 минут, чтобы помолиться и получить ответ от Господа, что мне делать. Я пошла наверх и, встав на колени перед отцом, начала молиться, ища его волю. Практически сразу же отец наполнил меня миром и уверенностью, что он желает освободить Джен. Он открыл мне, что Джен была одержима одним из сильных демонов, владеющим духом, душой и телом. Служители не знали об этом, поэтому и не было успеха в освобождении. Они только расшевелили бесов, и поэтому те хотели убить ее, прежде чем она освободится. Отец открыл мои духовные глаза и позволил мне увидеть, что происходит в ее теле. Ее мозг разрывался и мучился так, словно нечто с большими клешнями пытается разодрать его. В таком же состоянии находились и другие части ее тела. Господь сказал мне, чтобы я помазала Джен елеем и, положив руки ей на голову, молилась, пока он не освободит ее. Особо он подчеркнул, чтобы никто другой к ней не прикасался. Когда я спустилась в офис, то дала им характеристику демона и объяснила, почему они не смогли изгнать его. Затем начала делать то, что сказал Господь. Сев на подлокотник стула, на котором сидела Джен, я возложила ей на голову свои руки. Битва началась мгновенно. Сначала я взяла контроль над мелким бесом, который постоянно что-то бормотал через ее уста и делал ее очень беспокойной. Как только Господь убрал его, Джен сразу успокоилась, но все еще была в замешательстве. Несколько демонов делали попытки, чтобы она сбежала от меня, но и они быстро убрались. Последний вышел с криком: «Думаешь, что ты очень умная? Тебе никогда не выгнать Юрашуха, он слишком сильный и находится там очень давно». «Как туда попал Юрашуха?» — спросила я. Демон засмеялся и сказал: «Очень просто, тупица. Он вошел еще в детстве, когда ее изнасиловал отец». Господь уже сказал мне, что это именно та дверь, через которую вошел Джен этот сильный демон. В медицинских кругах известно, что такие драматические сексуальные насилия в детстве, особенно кровосмешение такого рода, отражается в дальнейшем жизни женщины, делая ее холодной. Еще на занятиях в медицинском колледже нам говорили, что очень малый процент таких женщин вообще восстанавливается. Минут через 20 пастор и те, кто был с ними, ушли, сказав, что не могут дольше задерживаться, а мне, должна заметить, стало намного спокойней. Для меня это было незабываемое переживание. Я сидела, держа руки на голове Джен, молясь и прославляя Бога, и чувствовала, как через мои руки и ладонь течет сила Божья. Мне было неимоверно жарко, особенно горели огнем руки. Позже Джен сказала, что мои руки были настолько горячими, что жгли ей голову. После молитвы на ее голове были ожоги первой степени, но через час они исчезли. Битва продолжалась. И я находилась в таком положении около 2 часов. Как всегда, Господь был верен, и последний демон, потеряв власть, вышел с криками и ругательствами. Как только демоны оставили Джен, с ней произошли мгновенные перемены. Она стала совершенно здоровой и снова начала ориентироваться, Правда, еще немного оставались симптомы растерянности, из-за чего ее муж продолжал немного сомневаться в том, что она абсолютно свободна. Я рассказала ему о нарушениях, которые произошли с ней, и объяснила, что это займет еще немного времени, прежде чем она полностью исцелится от физических разрушений. Но чтобы убедиться, что все в порядке, и я ничего не упустила, я все-таки в течение нескольких дней провела проверку ее анализов, которые и подтвердили, что все в порядке. Для ее полного восстановления потребовался месяц. Теперь у них нормальная сексуальная жизнь, и Джен ожидает первенца. Я очень благодарна Господу за его великолепную работу в жизни этой семьи. Царство сатаны очень сложно понять нашим умом. Мы должны каждый день быть зависимы от Господа и ходить в Его мудрости и свете. Нет похожих случаев, и каждая атака сатаны отличается друг от друга. Мы недостаточно умны, чтобы разоблачить ложь сатаны самим, без Господа. Я регулярно молюсь, чтобы Господь дал нам мудрость, так как это реальная война, и если мы не будем в единстве с командиром, то можем нанести травмы тем, кому пытаемся помочь. Случай с Джен заставляет меня задуматься о том, о чем служители освобождения часто забывают. Исаия, 42 глава, иллюстрирует нам самое лучшее пророческое описание Христа. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, к которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него и возвестит народом суд, не возопиет и не возвысит голоса своего и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит, будет производить суд поистине, не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова». Исаия, 42 глава, 1-4 стих. Иоанн пишет: «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». Я встречала многих людей, так и не переживших освобождение или частично освободившихся из-за недостатка любви со стороны служителей освобождения. Сегодня я хочу отрезвить каждого служителя освобождения. Насколько ты любишь того человека, которого пытаешься освободить? Любишь ли ты его настолько, чтобы терпеливо сидеть с ним и терпеливо работать несколько часов кряду? Может, ему потребуются дни, чтобы стать свободным? Любишь ли ты его настолько, чтобы взять его к себе домой, если в этом будет необходимость, и продолжить войну? Любишь ли ты настолько, что для освобождения готов изолировать его, чтобы избавить от сплетен и разговоров? Готовы ли вы, мужчины, унять свою гордость и выйти, когда дело касается особых сексуальных демонов в женщине, и позволить другим женщинам молиться за ее освобождение? Иисус никогда бы трости надломленной не переломил. Любовь всегда защищает. Почему бы не подумать над этим и искать любой путь, чтобы помочь человеку, который проходит освобождение, и оградить его от злых языков и унижения? Он уже достаточно травмирован. Освобождение от сильных демонов, глубоко сидящих в человеке, обычно не происходит за 5-10 минут на служении, перед всей церковью или телекамерой. Если у тебя нет любви и сострадания Христа для каждого человека, нуждающегося в освобождении, ты не подходишь для служения освобождения. Те же принципы относятся и к служению исцеления, независимо от источника болезни, демонического или физического. Иакова, 5 глава, и Марка, 16 глава, не ограничивает время освобождения. Там написано: «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Иаков пишет: Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему». Почему мы, люди, всегда торопимся? Почему мы думаем, что Бог все делает в спешке? Неужели Библия не показывает, что Бог никогда не спешит? Я скажу вам, почему мы всегда спешим. Из-за эгоизма. Наше время – это то, чем мы меньше всего хотим жертвовать. Сколько людей в церквях с верой выходят вперед, прося старейшин помолиться за исцеление и не исцеляются? Мы будем изумлены, если узнаем процентное соотношение. Реакция этого мира на то, что происходит в церкви, очень низкая. В деяниях апостолов мы видим, что к церкви того времени мир относился с большим уважением. Давайте прочитаем. «И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их». Служители, готовы ли вы оставаться в любви и молиться полчаса, час, два, если это необходимо, чтобы кто-то исцелился? Бог очень сильный, Он может исцелить в одно мгновение, но часто из любви Он делает это медленно, чтобы у человека не было проблем с переменой его положения. Сколько людей уходит без ответа только потому, что служитель, молящийся за них, слишком эгоистичен в своем времени, он не желает оставаться в молитве, пока Господь работает. Давайте прочитаем Евангелие от Матфея, 17 главу, 18, 19, 21 стих. «И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: почему мы не могли изгнать его? Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Пост и молитва требуют много времени и любви. Бог не будет каждый раз исцелять и освобождать сразу же. Если бы это было так, мы скоро стали бы надеяться на метод, а не на Бога. Если мы будем слишком эгоистичны в сфере времени, то мы будем не способны различать водительство Божье в этой области. Божья работа должна делаться в Божьи сроки, а не наши. Есть еще одна область исцеления, которую немногие хотят обсуждать. Давайте посмотрим Исаию. «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой и скитающихся бедных, введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя». В послании к Галатам, в 6 главе, во 2 стихе, сказано: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». В свете этих и других мест Писания я абсолютно убеждена, что причина малого количества сверхъестественных исцелений в христианских церквях сегодня кроется в эгоистичном игнорировании Божьим народом носить бремена друг друга. Иисус говорит: «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Многие думают, что отдать жизнь за брата или сестру значит стать вместо них под дуло пистолета. Но есть много других путей. Посмотри на перечень этих путей в Исаии, в 58 главе, с 6 по 8 стих. «Смог бы ты привести кого-нибудь жить в свой дом? это очень болезненно. Люди любят хранить в своих домах независимость. Наши дома принадлежат Богу и предназначены для Его использования. Это значит, что мы больше не имеем права на личную независимость, потому что есть множество людей, нуждающихся в том, чтобы наши дома были в служении. Но лишь немногим Бог говорит, чтобы они вели кого-то к себе в дом, так как есть в этом аспекте много эгоистов. Мы должны научиться носить бремена других, когда сатана атакует наших братьев и сестер, не остаться безучастными. «Что пользы братья?» — говорит Иаков. «Если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет, может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Если здесь говорится о физических нуждах, то тем паче это касается нужд духовных. Это очень серьезная духовная война. Давайте научимся носить бремена. Через это мы будем телом Христа, которое живет и функционирует.